Седьмое. Углубляясь в чудесные древние языки, Толкин постоянно возвращался к попыткам создать свой собственный язык, столь же гармоничный и чистый. О том, как он работал над этим, мы знаем по прекрасной книге Джона Гарта. Примечание. Гарт, Tolkien and the Great War, London, page 65. Конец примечания. Своеобразную музыкальность языку Квенья, над которым годами работал Толкин, придавали жесткий набор согласных, как в финском языке, и многообразные суффиксы. Но Толкин чувствовал недостаточность этого. Толкину хотелось, чтобы у создаваемого им языка действительно были свое прошлое, своя основа, уходящая в древность. Это и подвигло его на разработку еще одного языка, кроме Квенья, первобытного Эльдарина, Primitive Eldarin. Толкин решил, писал Джон Гарт, что первоначальный корень лири, первобытный Эльдарин, в языке Квенья сохранился практически неизменным, как корень глагола, означающего петь. С помощью разных суффиксов Толкин произвел новое существительное – лирита, стихотворение, песня, поэма, и лирилла, песнопение, песня. Однако в прошедшем времени это строилось бы как линда, то есть вставкой суффикса «н», морфологическое изменение, что в комбинации с первоначальным «rt» сдвигалось в «nd», фонологическое изменение. При этом линда само превращалась в корень, а с прибавлением суффикса производила существительное линдале, песня, музыка. Или, потеряв безударный последний слог, в лин, музыкальный голос, ария, мелодия, напев. В итоге в языке Квенья могли возникать и такие сложные составные слова, как линдотреа, пение на рассвете, применительно к птицам, или линдолокте, поющий куст, как метафора ракитника. Примечание. Garth, Tolkien and the Great War, page 54. Конец примечания. Больше всего увлекало Толкина то, что в реальных языках постепенное накопление сдвигов звучания и морфологических элементов может со временем приводить в сущности к некоему другому языку. Так называемые звуковые сдвиги, по свидетельству Джона Гарта, заполняли множество страниц в ранних записных книжках Толкина, иногда отданных исключительно языку Квенья. Для так называемого эльфийского языка эти звуковые сдвиги имели столь же важное значение, как законы Якоба Гримма 1785-1863 годы для немецкого и английского. Примечание. Закон Гримма или закон Раска Гримма. Фонетический процесс в истории прагерманского языка, заключавшийся в изменении индоевропейских смычных согласных. Впервые описан в 1814 году датским языковедом Расмусом Раском, а в 1822 году полностью сформулирован и исследован немецким филологом Якобом Гриммом, одним из братьев Гримм. Конец примечания. Толкин, подобно Гримму, изучал не просто тексты, занесенные в анналы. Он воссоздавал прошлое языка. Как это ни парадоксально, в своих предельно сухих, казалось бы, чисто филологических заметках, Толкин постепенно погружался в мир самой настоящей художественной литературы. Иными словами, не без восхищения, замечал Гарт, Толкин играл роль чуть ли не Бога, или, если уж не возноситься так, Творца. Он не просто восстанавливал историю языка, он создавал ее. Он изобретал, грубо говоря, выдумывал корни некоего первобытного эльдарина, добавляя к ним новые суффиксы и префиксы, чтобы, наконец, перейти к языку квенья. Он учился менять сдвиги звучания, получая тем самым все новые и новые слова с их индивидуальными историями. Переработка такого масштаба – процесс долгий, мучительный и сложный. Зато Толкин испытывал истинное удовольствие от приближения к совершенству. Звуковые картины, изобретаемые им, звучали ярко. Басовитая «Калонгалам» – звон больших колоколов. И его противоположность «Киленкеле» – звон малых колокольчиков. Элегантное чередование звуков «Васи-Васме» – взмахи больших крыльев. Или языколомное «Патак-та-та-пак-та-та» – хаотическое нагромождение. Язык квенья, однако, был больше, чем просто звукоподражанием. Скажем слова «нанга» – «я простудился» и «мик» – «поцелуй» удивляли не просто звучанием, а своим глубоким соответствием с реальностью. Толкин умело связывал звук и смысл, подобно тому, как художники и поэты связывают цвет, форму и тень, даже отдаленное неявное звучание, в итоге вызывающее определенное настроение. Константин Бальмонт перевел эти знаменитые стихи Эдгара По так. «Слышишь, сани мчатся в ряд, колокольчики звенят, серебристым легким звоном слух наш сладостно томят. Этим пеньем и гуденьем о забвенье говорят. О, как звонко, звонко, звонко, точно звучный смех ребенка в ясном воздухе ночном. Говорят они о том, что за днями заблуждения наступает возрождение, что волшебно наслаждение, наслаждение нежным сном. Сани мчат, мчатся в ряд, колокольчики звенят, звезды слушают, как сани, убегая, говорят, и, внимая им, горят, и, мечтая, и, блистая, в небе духами парят, и изменчивым сиянием, молчаливым обаянием, вместе с звоном, вместе с пеньем о забвении говорят». Записная книжка Толкина-исследователя без всякого сомнения была уже самой настоящей записной книжкой писателя.